Запомните, любой звонок сотового телефона, пик-пик, смс-ка пришла, на 25-30 минут отключает творческие способности. У нас всего час, два звонка, и наша встреча бесполезна. Понимаете? И люди уйдут с недоумением, что это он так собрал нас, ничего не успел сделать, ничего не нам не рассказал, а тут ерундой занялся. Вот, давайте так. Итак, значит, начинаем. У меня просьба такая. Если кто хочет принять участие в игре, он садится вот в этот вот круг. Вот пока здесь за столом никто. Кто хочет просто понаблюдать, тот понаблюдает с трибуны. Договорились? Так, кто хочет поиграть, вот сюда вот садятся. Это еще надо будет заработать. Пока все во внешнем кругу. Да, решите. Решите это, как говорится, можно и том, как говорится, вроде. Итак, значит, какая моя задача? Сейчас начнем с самого главного. Сейчас идет СВО. Рано или поздно с украинцами, братьями, мы замиримся. Мы воюем не с Украиной, мы воюем за Украину. И нам придется, абсолютно необходимо, замириться. Было татаро-монгольское иго, слышали, наверное. Минин и Пожарский завершили татаро-монгольское иго по специальной методике. По волосной, триалистической, вечевой, девятеричной. Они трудились несколько лет и сделали это 400 лет тому назад. И мы празднуем День народного единства, когда в Ярославле произошло нечто святое. 4 ноября, 400 лет назад. У меня есть авторский семинар, где эту методику я показываю в течение 3 суток. Вдобавок с людьми, которые перед этим прошли 3-суточный специальный подготовительный тренинг. Сейчас у меня задача за 30 минут показать эту методику. Это я делаю впервые. Я прошу мне помочь. Это эксперимент. Договорились? Итак, ситуация какая? Все в раздрае, все воюют друг с другом, все друг другом недовольны, бьют друг друга. Князья встречаются, пытаются замириться. В это время ихние дружины начинают биться, оставленные без князей. Понимаете? И князья, договорившись вроде бы, своих не бросают, расходятся со своим, и на завтра, вчера подружившись, встречаются в бою. Вот что происходило во времена смуты. Сейчас это повторяется у нас, вот здесь и сейчас. Так вот, как поступали наши предки, чтобы устроить замирение? Во-первых, принципиально отказываемся от диалога. Переходим на триалог. Призывы к диалогу мы объявляем экстремистскими. Да, триалог. Так вот, мы вот собрались здесь вот в кругу. Люди, которые жаждут решить задачу, но не знают, что делать. Так, у меня просьба, второго ряда быть не должно. Вот, да-да-да-да. Стульчик прямо сюда вот поставьте. Вот так, спасибо. Как нам решить задачу? И более того, даже вообще, какую задачу надо решить, чтобы замириться? У всех есть предложение, но любое предложение будет встречать категорические возражения других. Потому что в России на один вопрос есть не меньше 8 взаимоисключающих правильных ответов. Как в этой обстановке замириться? Любое решение, любое предложение будет встречено в штыки 7 другими участниками событий. Это надо принять, понять, и нам Бог специально дал для творческого развития. Потому что, когда все обменяются впечатлениями, когда все обменяются предложениями, все поймут, что ни одно предложение не может принято за основу. Кто-то по-диктаторски начнет давить, все остальные забудут распри, объединяться по принципу «дружим против». Закопают главного диктатора, а потом начнут биться друг с другом. И русский бунт бессмысленный и беспощадный. Волки от испуга кушают друг друга. Так вот, замирение придет тогда, когда люди поймут, что ни одно предложение не может быть принято за основу, когда они из плоскостного режима спора выходят в третье измерение, буквально к Отцу Небесному, к ним сверху приходит новое. Если втроем собрались, четвертое предложение, которое не имеет отношения к первым трем, все откладывают свои предварительные предложения, объединяются вокруг только что родившегося, потому что все трое считают это своим. И в этот момент Россию никем ничем не взять. Вот что такое Бог любит Троицу. И вы знаете, что наш герб трехглавый орел? Кто не знал, поднимите руку. Теперь знаете. Не двуглавый, трехглавый орел наш герб. В Питере стоит 32 трехглавых орла. В Йошкар-Оле, в Железноводске, в Краснодаре стоят трехглавые орлы. Наш настоящий русский герб. Ладно, политический митинг в сторону. Сейчас мы попробуем. Вот. В начале. Вот по кругу играющих, какой вопрос надо решить в первую очередь для того, чтобы сдвинуться вот с этой внутрироссийской разногласицы? Вот прямо каждое вот предложение выдвигайте вот так вот прямо. Ну вот, буквально 3 секунды каждому. Какой вопрос надо решить в первую очередь? Так, присаживайтесь там. Вот кто дерзнет начать, а потом по кругу пойдем. У кого есть предложение? Так, нет, только внутрииграющие, там наблюдание. Все, извините, вы роль приняли. Не вмешиваться. Угу. Так. Так, давайте. Ну, нужно сформулировать ту общую стратегическую цель, для которой, которая интересует, так вот, что мы хотим. Так, вот вопрос, что мы хотим? Так, дальше. Ага. Справедливости хотим. Так, стоп, по кругу, вот. Вот первый начал и строго по кругу. Если каждый говорит, когда хочет, это разрушение круга. Давайте. Что мы в будущем хотим, так? Надо прийти к единому мировоззрению. Так, дальше. Первый посыл любви, что мы хотим объединиться. Так, дальше. И как собрать единый круг? Да, как собирается единый круг? Так, ваше прощение. Так, собращение по поводу чего? Все прощения, так. Отпустить гордыню, так. Чтобы начать процесс единения, нужно посчитаться. Так. В нашей группе. Посчитаться. Так. Которое дальше. К справедливости, так. Для чего вы все это? Для чего это выяснить, да? Так. Угу. Так. Присаживайтесь. Так. Угу. Покаяние. Покаяние. Так, еще. Ваше предложение. Тоже покаяние и все прощения. Покаяние и все прощения, так. Какая идеология? Так, ага. Самоопределение, так. Взаимопомощь. Взаимопомощь, так. Так, Алексей, как? Я снимающий. Все, понял, ладно. Ага, так, ага. Смысл дальнейшего существования, так. После определения цели, смысла, нужно решить вопрос, как мы к этому пойдем. Так. Процедура. Ага. Все. Так вот, все высказались. Так вот, теперь я констатирую. Здесь общие такие вот. Мы сейчас попробуем сформировать три команды. Я подчеркиваю три, потому что нас мало здесь. Три команды. Так вот, одна, значит, несколько предложений по поводу покаяния и все прощения. Вот это вот направление нашего, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Значит, затем еще какие предложения, ну-ка вот кто вспомнит. Так вот несколько раз прозвучали. Ну, определить цель. Так, определить цель, чего мы хотим. Так, так и мировоззрение. Так, вот, хорошо, выбираем, значит, три совершенно, казалось бы, взаимоисключающих пути. Это первый, покаяние, все прощения. Значит, определение нашего мировоззрения. И третье, что у нас? Цель, что хотим. Вот. Теперь мы будем формировать три команды. Каждая будет предлагать свой вариант решения, ну, объединения. Значит, вот что мы хотим? Значит, покаяние и мировоззрение. Так вот, Кто дерзнет возглавить команду покаяния? Кто-то есть такой вот? Так, все, ясно, так, хорошо. Кто дерзнет возглавить команду мировоззрения? Так, ага. И третья команда – определить, что же мы конкретно хотим. Кто дерзнет возглавить эту команду? Вы подняли руку. Так, все? Так, все. Так, значит, теперь, пожалуйста, каждому дается по 30 секунд, вот будущие лидеры, атаманы по казачьи. Можно вас называть атаманами, да? Согласны? Или как будем называть их в нашей игре? Ведущими? Ну, ведущими, да? Так вот, давайте 30 секунд каждому из ведущих, который расскажет, почему именно он дерзает быть в такой серьезном деле ведущим. Кто дерзнет начать из трех? Давайте, вот 30 секунд вам, встаньте, и почему именно вы берете на себя такую ответственность и приглашаете людей встать под свои ряды? Меня зовут Максим, у меня сельскохозяйственный бизнес, угу. Если это можно назвать бизнесом, крестьянско-фермерское хозяйство. Вот. И я понимаю так, что на земле как раз-таки все прощения рождаются. Когда мы находимся на земле, когда мы близки к земле, когда мы можем видеть все процессы, которые происходят на самом деле, тогда и на самом деле мы и понимаем, что жить надо в гармонии, что жить надо в принятии других, тогда это имеет смысл. Ну, наверное, все. Спасибо. Я забыл сказать главное. Вот сейчас, когда будут выступать, вот эти, да, вы определитесь, к кому вы пойдете в команду. Вот-вот. Понимаете? Вот из этих трех вот, надо разделиться на три команды. Кому вы пойдете в команду? Значит, так, кто еще? Так. Роберт Тыкин. Я всю жизнь работал с детьми. Я дружу. У меня огромное количество друзей из разных слоев, из разных регионов. И взгляд на них, а мировоззрение, собственно, взгляд на них, особо важен, когда мы пытаемся вступать в взаимодействие. И мне кажется, именно проясненность этих взглядов и способность донесения этих детей, поскольку мне приходится рассказывать детям от 3 лет, я, в общем, в этом немножко подмотарю. И поэтому я приглашаю вас присоединиться к этой группе, чтобы мы смогли выработать как раз методику света в себе. Угу. Так, теперь... Меня зовут Дмитрий. Как еще раз? Дмитрий. Я просто умею хорошо чувствовать. Умею чувствовать то, что грядет, то, что будет. Мне это через себя проводить, как бы, давать другим. Хорошо, представление закончилось. Теперь нам в течение 3 минут надо каждому из этих участников определиться. Мы тогда убираем лишние стулья отсюда. Сейчас сюда сядут 3 человека лидера, а остальные на стульях позади них, вот те люди, которые пойдут к ним в команду. Условия формирования команд. Команды должны быть не меньше 3 человек вместе с лидером и обязательно разнополые. Ну, потому что взаимодействие мужчин и женщин, ну, мужчины между собой могут договориться быстренько. Это, а вот и женщины договорятся быстренько, а вот мужчины и женщины, ой, сколько головняков. И мы учимся и этому заодно. Поэтому вот сейчас, в данном случае, значит, сейчас убираем все лишние стулья, их у нас 9, я думал, больше народу будет, значит, оставляем 3 стула, значит, каждый займет место, по одному стулу, вот, лидеров, а остальные стулья сзади. Да, вот. Вот один, вот. И вот остальные вот так, кучкой вот здесь вот будут, вот эти. Так, вот. Не-не, так вот сейчас. Получается, раз, два и три. Да, третий вот сюда вот садитесь. Так, чтобы симметрично сесть. А так. Еще раз название команд, пожалуйста. Так, еще раз, значит, так. название... Так, ведущие, пожалуйста, огласите. Так, так, так. Так, вот, вот. Так. Так. Мировоззрение. Так вот, за мировоззрением кучкуется командочка. За мировоззрением, так. Всепрощение здесь, так. Цель здесь, так, симметрично надо сесть, чтобы так вот, ну, триалог был равноправный. Так, а там стульчик уберите вот этот вот совсем. Вот этот, он уже не работает. Так, все. Ага. Так, так, чтобы симметрично было, чтобы... Под 120 градусов было, значит. Меня здесь нет, я просто здесь рулю. Вот, чтобы вам так вот. Угу, так. Я слышу к вам в команду. Так. Я к вам. Так, так, так, значит, так, так. Меня-то здесь нету. Меня здесь нету. Вот так вот. Равномерно, да? Ну-ка, со стороны. Ну, примерно чуть сюда, там, чуть туда. Так, чуть-чуть вот сюда сместитесь, пожалуйста, и всей командой сместите. Да-да, всей сместите. Чтобы полная равномерность, да, была. Вот так. Итак. Тихо. Ага. Итак. Вот, значит, мы распределились. Девушку надо добавить туда. Так, где девушка? Что, команда без девушки, а где-то... Ой, девчата, извините, там две девушки, а здесь есть девушка. А то, девчата, вот здесь команда без девушки, она может быть... Ну, как это помягче сказать? Девчата, выручайте. Здесь девушки нету. Девушки не прощают. Всепрощение, наверное. Покаяние и всепрощение. Кто из девушек готов? Категорически никак, да? Так, минутку. Там, так, так, так. Это принципиально. Здесь две девушки. Кто-нибудь в команду всепрощение может? Я тоже по мировоззрению. Ну что, типа игра закончилась, начавшись, да? Нет, почему? У нас есть девушки в зале. Так, тогда помощь дала. Кто из девушек готов включиться в эту команду? Да, здесь просто-напросто нам придется, ну иначе игра схлопнется. И вот теперь мы выиграли, я уже вижу. Стоп. Так, так, ребята. Так, а что такое, почему? Так. Ой, сколько копий и крови пролито, сломанной крови пролито, когда люди вот так вот делятся. А это надо сделать, так. Итак, значит, это мы все для того, чтобы мы делаем расстановку, показать методику. Мы не претендуем сегодня на решение каких-то задач. Я показываю вам методику. То, что Пожарский делал в течение нескольких лет, я делаю в течение 6 суток, а мне сейчас за 30 минут надо показать вам методику. Понимаете? На многое не претендуем. Просто так вот чисто поиграть в расстановочку. Итак, три команды имеют... Каждый свои варианты спасения Руси. Значит, для того, чтобы организовать настоящий триалог, во-первых, сесть надо обязательно за круглый стол с огнем в центре. К сожалению, мы не смогли организовать здесь огонь. Сейчас в роли огня будет букет цветов. Ну, так сказать, пусть букет сыграет за огонь. Обязательно живой огонь должен быть. Потому что живой огонь, он... выжигает темные эмоции и умножает светлые. Никаких имитаций электронных не должно быть в принципе. Это будет профанация, обрушение методик, а потом будут все говорить, а пробовали, мы знаем. Лучше совсем не пробовать, если вы не обеспечите круглый стол с огнем в центре. В полевых условиях это просто костер. А здесь свеча, либо три свечи. Нечетное количество свечей. Так вот, скажу так, когда народу много, присаживайтесь туда, там, в зрительном. Для опоздавших. Входной билет следующий. Так, заходите. Пожалуйста, вспомните, что вас задержало на 20 минут к нам прийти. Входной билет будет очень жесткий. Знаете, что такое опоздание? Для тех, кто только что пришел. В славянской традиции опоздание – это скрытый примитивный способ захвата власти. Запомните это. Все остальные оправдания не имеют смысла на Руси. Договорились? Примите это. Присаживайтесь. Я контролирую, все хорошо. Я дальше. Выход из... Это организация. А, извините. Да-да-да, все тогда. Ладно, вам прощается. Все, спасибо. Но именно вам, как организатору, прощаю. Все, ладно. Знаете, я вынужден быть жестоким, правила игры такие. Я на Украине работал 30 лет, кое-что прощал, надо мной хихикали. Сейчас они на меня обижаются. Почему ты не был жестоким? Да. Недоработочка. Когда нужно было врезать по мозгам, я находил дипломатические слова. Простите. Так вот, ладно, возвращаемся к нашему. Сейчас, значит, вот количество лидеров не больше 9, не меньше 3. И обязательно нечетные. 3, 5, 7, 9. Вот так вот. Если мнений очень много, если вариантов спасения Руси было бы побольше, если бы играющих было побольше, то мы бы организовали вот девятеричный круг. 3, 5, 7, 9. Других вариантов нет. Если вы хотите сорвать, занятие, вы можете, там собрались с пятером, вы приходите с шестым и говорите, я хочу послушать. Сел послушать и полностью сорвал. Все. Кто-то приходит. По одному человеку, ну, чтобы... Не-не, здесь это вторично. Это, вот там количество команд вторично. Вот если, сразу скажу, если бы они уединялись для принятия совместных решений, то там состав команд должен быть 3, 5, 7, 9. Понимаете? Здесь вот это сейчас пока не требуется. Но для того, чтобы лидеры поняли, кто к ним пришел, они должны знать, кого они привлекли на свою сторону, согласитесь? Потому что будет что? Будет по кругу, строго по кругу. Каждый говорит... Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь. Стоять, простите, нельзя. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы с нами или потом собираетесь уйти? Так, присаживайтесь. Вот. Простите, вход-выход разрушает. Ничего, сейчас залечимся. Я не могу включить сразу правила. Но запомните, когда мы пытаемся... Вот в Англии принято, вот видите, в Англии принято входить и выходить, когда хочешь. Именно по этой причине английская культура рухнула. 80 лет это была ведущая мировая держава, сейчас ее нет как таковой. Как раз по наличию этой традиции входить и выходить, когда захочешь. К нам это проникло, и поэтому мы 30 лет не можем найти Русь святую. Русские традиции, русские проблемы невозможно решить английскими методами. Договорились? Запомните, если мы не искореняем эту традицию, здесь, в этом пространстве, решить какую-либо даже мелочную задачу русскую невозможно. Сейчас мы прощаем, ну, потому что сразу всех не переучишь. И вдобавок мы не ставим какой-то глобальной задачи вот здесь и сейчас. Мы просто показываем расстановку, как решаются. Но мы должны понимать, если решаем серьезную задачу, закрываем дверь. И выход во время дискуссии – тоже разрушает все. Запомните это. Итак, значит, но ведущим надо знать, кто к ним пришел. Так, и сейчас сколько у нас времени? Кто у нас тайминг ведет? Никто не ведет, да? Давайте 15, так. 30. Так, 30. У нас сейчас примерно осталось минут 20 на все. Согласитесь? Так, Василиса, тайминг будете вести? Хорошо. Значит, так. Итак, сейчас... Ведущие должны знать, кто к ним пришел. И давайте на 4 минуты вы соберетесь тесный кружок, каждый внутри круга представится. И в чем суть триалога? Обязательно движение, мысль идет по кругу. Когда дискутируют двое, один высказал свое мнение, второй высказывает свое мнение. С точки зрения первого он сказал несусветную глупость. Потому что мировоззрения не совпадают. И что получается? Когда первый получает право на слово, он начинает критиковать, разбивать вдребезги позицию другого. Второй в долгу не остается и начинает разбивать позицию первого. И так до той поры, пока хватит спорить, давай драться. А если драться, то торговец и производитель оружия, мое время пришло, у него бизнес пошел, что и наблюдаем. До чего третий? Причем третий не посредник, посредник только разрушает. Он равноправный участник. Первый говорит, второй выдал глупость. Первый готов его раздраконить за эту глупость, но надо же дать слово третьему. Пока третий высказывается, у первого остывает желание замочить соперника. Вдобавок, второй тоже говорит некую глупость. Доходит слово до первого. Он понимает, что дураками надо обзывать уже двоих. А это уже немножко опасно, согласен? И вместо огульной критики позиции двух собеседников, первый начинает усиливать позицию свою. Вы понимаете, в чем принципиальная разница диалога и триалога? В диалоге критикуют позицию соперника, в триалоге усиливают позицию свою. Итак, по кругу несколько раундов. И каждый усиливает и усиливает позицию свою. Причем нередко, усиливая свою позицию, он начинает сам видеть изъяны в своей позиции. А представляете, насколько это фундаментальная вещь? Когда некий гений говорит сам с собой, спорит сам с собой, он непогрешимым выглядит. А здесь, в триалистическом споре, он сам, доказывая свою позицию, видит изъяны своей позиции. Представляете, насколько это фундаментальный поворот ко взаимопониманию? И вот для того, чтобы вот так вот второй триалистический круг выразить, значит, каждому будет даваться по 30 секунд, больше мы не можем, ну, как говорится, время нас поджимает, чтобы высказывать. Ваша задача, три позиции, три варианта спасения Руси, ваша задача, две остальные команды, притянуть к себе и доказать, что ваша позиция лучше всех подходит. Вот так. Стартовые условия именно такие. Для того, чтобы те две команды влились в вашу команду. У каждого из ведущих такая задача. И вот так вот вы вот свою позицию объявляете и доказываете, почему именно она должна быть ведущей для всех. Но иногда, когда слово доходит, а сказать бывает нечего ведущему. Ну, понимаете, но у него за спиной его сотоварищи, и он может говорить не сам, он может предоставить слово, и за него говорит кто-то из его команды. И таким образом беседуют трое, а участвуют все. И просто сидеть и спать на ходу нельзя, потому что в любой момент ведущий может назвать имя и попросить что-то сказать. Участвуют все. И каждый чувствует себя на месте ведущего. Можно даже попросить ведущего: дайте мне слово. Вот когда вот идет вот круг, кто-то из команды чувствует свою силу в этом вопросе, он на ушко ведущему: дай мне слово. И тот доходит, дает слово. Разумеете? Вот. Но для того, чтобы понять, кто есть кто, вот сейчас на 3 минуты узкими кружками развернитесь сюда, быстро познакомьтесь, и кто в чем, что называется, силен. Быстренько так, за 3 минуты познакомьтесь со своими участниками, со своими сторонниками. Усилиса, тайминг ведется, да? 3 минуты. Так, 30 секунд осталось. Так, останавливаем дискуссию. Подождите, останьтесь в своих кругах пока. Останьтесь в своих кругах пока. Сейчас, вот после этой мини-дискуссии, вы имеете право поменять лидера. Если вот внутри команды вдруг, вы, как говорится, выявится ну, другой лидер, кто там, кто, и лидер может вообще признать, что, ну, как говорится, в команде оказался более квалифицированный, и он совершенно спокойно имеет право, ну, вот, каждая команда имеет право поменять лидера. Вот, значит, вам надо время на то, чтобы вот утвердиться в лидерах? Давайте, чтобы вы абсолютно были уверены, вы можете поменять лидера, это ваше право. И настоящие русские люди совершенно спокойно отказывались от власти в пользу общего интереса. И это честь вовремя отказаться от власти, если чувствуешь, что есть более квалифицированный. Так. Через 40 секунд, значит, лидеры поворачиваются лицом к кругу. И так. Присаживайтесь там. Там присаживайтесь, пожалуйста. Угу. Так, время истекло. Кажется, каждая секунда дорога. Так, лидеры поворачиваются в круг. Поворачивайтесь в круг. Так, значит, только сядьте уже полновесным представителем. Все, ваши круги у вас за спиной. Это принципиально. Вы представитель. Итак, значит, сейчас каждый из вас должен будет доказать, что ваш вариант спасения Руси наиболее оптимален, и вокруг вашего варианта могут объединиться все остальные. Вот. Давайте, значит, каждому... Так, Василиса, сколько у нас времени осталось чисто тайминга? Так, так, вот сколько времени? Сколько? Отлично. Значит, давайте вот сейчас по 30 секунд каждому, ну вот, и по кругу. Значит, правило помните, если нечего сказать, можете предоставить слово своему сотоварищу из-за плеча. Договорились, да? Все, с Богом. Давайте. Да. Да-да, все. Кто первый начинает? Ну, кто? Ну, все, с Богом. Ага. Очень важно говорить на одном языке, понимать смыслы языка, потому что мировоззрение – это как раз смысловая вещь. Важно учитывать родовые вещи, историю. И очень важно понять, что такое справедливость, то во имя чего и ради чего мы идем в это дело. Поэтому передаю слово тем, кто говорит по смыслу. Целью мы предлагаем объединение родов на принципах традиций наших предков для приумножения наших родов и объединения Отечества, единое Отечество Русь на всей земле матушки. Так. Безоговорочная поддержка обеих позиций. Мы предлагаем перевести новое правило взаимоусиления позиций каждого до того, пока мы не придем к моменту, когда не о чем говорить. Тогда мы выбираем следующую позицию и проходим следующий круг, взаимоусиливая ее. Таким образом мы придем к результату. Так, давайте еще один круг пройдем также в этом режиме. Я благодарен за ваше предложение. Потому что они очень усиливают как раз все смысловые вещи. И я полностью поддерживаю и направление, которое вы предложили. Я благодарен вам за те предложения признания, принятия других точек зрения. Все мы взрослые люди. Все мы родители, мамы, папы, у нас есть родители, у нас есть будущее, и будущее у нас возможно только при условии, если мы не будем разобщены, мы будем объединены одной главной целью. Мы хотим продолжить себя через своих детей, потомков, передать им свой опыт любви, лада, взаимодействия, сотрудничества. Если мы не объединимся, если мы ради детей, ради будущего, ради жизни не объединимся, мы ее уничтожим. Поэтому мы должны объединиться ради этой главной цели. Дети, будущее, жизнь на планете. Очень большое количество времени было у человечества осознать тот путь, по которому мы шли. У нас было очень много всего сделано. Им говорите, не мне. И мы понимаем сейчас, что пришло время простить себя, простить друг друга за те ошибки, которые были, и найти те решения, которые могли бы быть найдены в созвучии друг с другом. Я останавливаю немножко методологически. Значит, целью конечной рождения принципиально нового, ранее не существовавшего. Целью триалога всегда не выявление первенства какого-то из трех предложений, а появление нового, вокруг которого объединятся все. Они отложат на время свои первичные предложения, объединятся вокруг. Давайте попытаемся вот найти то самое, объединяющее всех трех. Вот кто какие предложения выдвигает, выдвинет по поводу объединения всех трех. Не просто давайте объединимся, вокруг чего-то надо объединиться, а вокруг какой-то идеи. Вот давайте, как вот ваше предложение уже? Обаянием образом. И прямо начать обсуждать, собственно, как мы это видим. Образ нашего единения, образ отношений, образ мужчины в этом процессе, образ женщины в этом процессе, образ детей, образ стариков. А, и как раз искать вот смыслы, которые все это объединяют, пропитывают и освещают. Ваши слова. Поддержка людей, как образование, даст хорошее нам чем для чего. Мы можем прийти к истине. Благодаря образованию истина будет у всех один. Ну, будет получена истина, и эта истина спровоцирует нас на какие-то дальнейшие действия, которые нам помогут решить любую проблему. Угу. Так, ваше видение новой идеи. Если мы вспомним слова Конфуция, мы вспомним, что если мы хотим решить сиюминутную проблему, мы можем посеять рис. Если мы хотим более глобально решить проблему, мы можем посеять сад. Но если мы хотим вообще решить проблему, нам надо образование. Поэтому других вариантов, как передачи образов, я не вижу. Вот. Так. Простите, там только наблюдение, потом чуть-чуть. Вот, учитывая, что у нас всего осталось несколько минут, я повторяю, то, что Пожарский сделал за несколько лет, то, что я в течение 30 лет сформировал шестисуточный семинар для того, чтобы это провести, сейчас мы это за 30 минут пытаемся сделать, поймите правильно. Это модель, только модель структура, понимаете? Вот, и все-таки вот смотрите, какое это вот... Общее единение, констатирую, что именно заняться образованием детей, причем образование не смысл впихивания в них информации, которая на севере устаревает через несколько дней, иногда через несколько часов, а именно формирование образа Отца Небесного, который включает у человека творчество, а дальше уже ученик действует в отсутствии учителя. Это принципиально. Вот такая идея, она витала в воздухе, но заметьте, конкретно в начале ее не было. И она родилась в процессе. Вот это, конечно, игра, это примитивно, но мы к этому пришли. Если эту методику включить, то она может родить и глобальную идею, в том числе и примирение трех великих русских родов, которые сейчас находятся в состоянии кризиса. Вот я хотел вам показать вот эту методологию, на большее не претендуем. Вот сейчас, я уже время-то у нас осталось, минут 10, да? Сколько? А? 10 минут. 10 минут. Так вот, сейчас сядем в общий круг. В общий круг, вот просто лидеры могут просто отойти туда. Общий, освобождаем пространство общее. Все, не, вот туда все. В изначальность, возвращаемся в изначальность. Вот давайте, значит, вот я показал вам основную методологию. Вот давайте сейчас... Так. Нам подсказывает искусственный разум. Подсоединили вас. Простите, для вновь прибывших. Любое пик-пик сотового телефона во время наших занятий по восстановлению русской традиции на 25-30 минут отключает творческое мышление. В этой обстановке возможна только исполнительская работа. Запомните. Если у вас в офисе постоянно пищат сотовые телефоны, дай бог вам здоровья и начальника на три головы выше вас, который знает все. Творческой работы нет. И быть не может. Вообще, давайте договоримся. Сотовый телефон мы не запрещаем. Но это личное, интимное дело каждого – общение с внешним миром. И грубо скажу, для совершения интимных личностных дел у нас есть отдельные кабинки. Это собачки ничего не стесняются, что хотят, то и делают на виду у всех. У нас есть отдельные кабинки. Так вот, общение через сотовый телефон должно быть делом интимным, незаметным для кого-либо вообще. Полностью. Вот. Есть перерывы, отошел за угол, и чтоб никто не видел, решил свои задачи. Договорились? И это будет шаг к решению. Интернет – замечательная вещь. Но это доска объявлений, не более того. Не более того. В крайнем случае можно обменяться мнением на уровне, правильно ли я вас понял. И все. Ни в коем случае не пытайтесь договориться через интернет. Онлайн-обучение – это смерть России. Плохо обученный хуже совсем необученного. Я как специалист по выживанию в экстремальных ситуациях, сталкиваясь с реальностями, я вижу онлайн-обученных, рядом с ними происходят катастрофы, вплоть до летальных исходов. Все. Это не значит, что надо выключить это сатанистское предложение. Кто читал? Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Черт хотел в акуле испортить сватовство, главное событие. Чем кончилось дело? Он обладал инструментом управления нечистой силой. И в итоге он в Питер скатался и невесте еще и свадебный подарок притаранил. Правильно управлять нечистой силой. И все у вас получится. Договорились? Вот. Это примерно в ответ на звук телефона мне пришлось выдать этот спич. Анита услышала вас, да? Да? Все. Ладно, женщине простим, мужику бы не простили. Все. Так вот, все, договорились. Так вот, сейчас на завершение круг играющих. Так, извините, вы тоже присядьте, пожалуйста, в круг, потому что второго круга быть не может, это принципиально. Я объясню. Так, уберите совсем этот стул, потому что это очень важно. Так, вы же были в кругу, куда же вы пошли? А, не было ее? А, так. Вот. Поймите правильно, я обращаю на это внимание, потому что стоящий во втором кругу, как правило, ничего не слышит. Причем, ты слышал? Да, слышал. Повтори. Повторяет один в один. Но в присутствии учителя он это может повторить, уходит на самостоятельную работу, ничего не может сделать. Учитель прибегает, спрашивает: ну ты что, ты же мне только что отвечал, ты что, забыл? Нет, не забыл. Он рассказывает, что надо делать. В северной традиции знание, данное без осмысления, хорошо работает только в присутствии преподавателя, запомните. Сдать экзамен на пятерку профессору, который читал лекции, проблем нет. В отсутствие профессора знание исчезает. Также и стоящий во втором кругу, он слышит, но ничего не может воспринять. Запомните это. Чисто энергетическая вещь. Человек стоит в кругу, в центре огонь, помните, я говорил, да? Огонь гасит негативную энергию, и негативная энергия излучается из спины туда. Стоящий во втором кругу стоит в потоке темной энергии. Понимаете, почему? Те, кто не понимают энергетических составляющих, говорят: да это все бред. Я объясняю по-простому. Вы в кругу говорите, а соседу напротив не понравилось ваше высказывание, и он берет что-нибудь тяжелое и запускает вам в голову. Если вы стоите в первом кругу, вы успеете пригнуться. Но если вы прячетесь за спиной, не дай бог. Это я так объясняю для тех, кто не верит в энергетические взаимоотношения. С каждым надо говорить на ему понятном языке. Согласны? Учитель должен говорить на языке ученика. Так вот сейчас, пожалуйста, вот те, кто в кругу участвовали, по кругу, вот кто, вот буквально по 10 секунд каждому, кто что увидел, услышал, почуял, и кто увидел что-то такое, ну вот, применимое в их кругах. Вот что можно применить в ваших дискуссиях, в решении ваших задач на местах. Мы через 10 минут расстаемся, и потом каждый побежит по своим делам. Давайте, с Богом. Кто дерзнет начать? Ага, ну давайте, с Богом. Ага. Угу. Вас начинали? Ну, так, все так. 10 вот, секунд, не больше. На местах. Ну, в принципе, я владею немножко методами интерактивными, как это с Запада нам пришло. По сути, я понимаю, что это от нас пошел к ним, получил иную интерпретацию и возвращается сейчас. Я применяю эти методы немножко по-другому, но сейчас я еще больше получил методологию, более адаптированную, то есть нашу, а не интерпретированную через их мозг. Угу. И, естественно, это применю и очень активно буду применять дальше в обучении студентов. Дальше. Я тоже являюсь преподавателем, поэтому я увидел сейчас для себя вообще что-то новое. И действительно, вот, а что конкретно, извините, я занудно. Вот эти цифры 3, 5, 7, 9, ага. Для меня, да, вот это первый круг, второй круг. И теперь соотношу это с тем, как себя студенты на лекциях и как это все выглядит. Действительно, задние ряды, как всегда, у нас шумят. И это теперь ничего не может все, и ничего не слушают, и там бесполезно даже с ними общаться. Поэтому буду как-то думать, как бы эту ситуацию применить вот на практике. Благодарю. Этой методикой пользуюсь давно, потому что она из глубины народной культуры. Благодарю Геннадию Семеновичу за то, что он это несет в мир. Практике. Увидела, как мы, несмотря на непростую задачу, сладились быстро в кругу, несмотря на то, что внутри нашего круга были достаточно серьезные ситуации, которые стоит, наверное, разобрать в нашем кругу. Угу. Для меня наиболее удивительно здесь это, что удалось достичь вовлеченности. Угу. Вот что обычно не встречается, когда там... Вот люди сидят на рядах, ну кто-то там это своим делом занимается, а вот здесь такого не было совсем. Вот удивительно, как это получилось. Конечно, в любом общении это же первое дело, чтобы человек был вовлечен в то, что происходит. Угу. Поэтому, конечно, да. Тоже в своей педагогической деятельности и плюс в общественной деятельности буду использовать вот этот метод диалога. Я видела по видео в интернете когда-то ваш. Но вживую это помогает по-другому увидеть людей разных. Наша команда, возможно, была самая разношерстная, и цели мы играли. Нам еще, вот Василиса правильно сказала, надо обговорить, потому что взяли на себя очень высокую задачу. И даже здесь договориться в кругу, надо еще один диалог создавать. Это тоже поможет жизни в дальнейшем, и вот особенно внедрение всех идей, которые... Я желаю сейчас как цели, которые были 2 дня. Вот это была конференция «Женщина в новом видении, обновленном, в новых энергиях». И вот Левадия. Это добавило опять объединить вот это, все идеи, и чтобы они воплотились. У меня такое желание и применение в жизни в дальнейшем. Благодарю всех за участие. Да? А что, уже все кончилось, да? Минута. Так, давайте быстро. Я ухожу в состояние растворения. Мне даже трудно как бы рассказать, что кто говорил. Моя задача немножко как бы в другом была. Вот, провести все, что есть, через себя. Вот это моя задача была. То есть, поэтому я как бы сам вообще не мог ничего сказать толком. Для меня могли сказать только те, кто был в моей команде. Поэтому я сразу вот эту роль говорения от себя убрал. Александр, значит, для меня опыт для применения в практике. Самое важное, у меня сын в школе, и 4 было собрание, быстро скажу. Я вот теперь думаю, как бы учителям донести вот эти все вот мысли, про звонки, про то, что разговаривать, про собрание родителей, когда много споров и так далее. В общем, буду сделать выводы, буду что-нибудь пробовать. Сформирую для себя какую-то лицу передать. Можно, если кто-то хочет сказать, тот говорит так быстрее, потому что мало очень времени. По кругу. Мы круг запустили, сейчас уже, а пропускать нельзя, извините. Вот. Впервые получил опыт, буду изучать дальше для применения. Давайте. каждый раз меня удивляет, как быстро можно прийти к сотрудничеству и к общей работе, как только убираешь противостояние. Вот Геннадий Семенович все делает, чтобы убрать противостояние. Противостояние убрали, все значит работать вместе. Спасибо, пошло. Геннадий Владимирович, Геннадий Семенович уже сказал, что это был эксперимент. И то, что я бы хотел сказать, относится к всему форуму, и в том числе к тем людям, которые здесь участвуют. Это была на самом деле очень удачная. За 30 минут нам удалось сделать то, что достигается большим трудом и с большой время. Спасибо всем. Геннадий Семенович, вы знаете, что у меня сейчас не бывает пустых встреч. Если я пришел, значит пришел. Поэтому я рад, что вы позвали. Спасибо за мировую работу. Прямо вот всему кругу. Я почувствовал, что значит быть фокус. Вот видеть. Большое спасибо. 30 лет враг воспитывал наших детей. Я рада, что мы пришли к единому мнению, что детей надо воспитывать и образовывать в едином созидательном мировоззрении. Князь Игорь, сын Владимира. Эту методу Геннадий Семенович мне показал уже достаточно давно. Я ее принципиально применял. Тут для меня нового мало. Я вел 3 собора в Руси. И там было много больше интересного. Интересно было здесь для меня в этом процессе это поведение 3 ведущих, которые вели себя все 3 абсолютно по-разному. Один ведущий был синтезатором общей точки зрения, другой ведущий стал просто проводником, то есть он пропускал каждого со своим каким-то лейтмотивом, а третий ведущий вообще лепил Горбатова в рамках своей точки зрения все прощения, то есть он сразу стал все, и с тобой согласен, и с тобой согласен. То есть он высказывал точку зрения неожиданную ни для кого. В том числе для него самого. И так, вот, так, так. Время. Абсолютно время. Разная, значит, эта вот структура привела в итоге к хорошему результату. Время. Так, быстро. Мы как-то обычно быстро пришли к единению. Угу. Вроде бы разные мнения у всех были. Угу. И в итоге оказалось, что мы правильно все мыслили. И эта группа, и эта группа. И наш ведущий, как говорится, объединил полностью нашу конкретную мысль. Спасибо. Мы все пришли к общему знаменателю, что образование – это очень важно. Следующим шагом, наверное, будет качество образования. И мы должны учить детей, что есть и без гендера, или что нормальная семья, папа и мама. Все, отлично. Наша система триалога знакома уже достаточно давно, но для себя понял, что… Чтобы решать действительно серьезные большие проблемы глобального масштаба, команд должно быть по крайней мере 5. Чтобы их не было много, не было разноголосицы, которая забивает все, и чтобы их не было мало, 3. Вот это то, что я для себя сегодня увидел. Самое для меня это много, в принципе, но вот я посижу, посчитаю, посмотрю информацию, разберусь с ним, пока я понимаю. Оксана, методику триалога буду применять в семье. Очень будет полезно. И еще то, что сотовый телефон – это интимная вещь. Тоже возьму на заметку. Не для себя, для окружающих. Угу. Хорошо. Всем спасибо огромное. У меня всего 30 секунд на завершение. Наверное, относительно Украины, помните, четверка нормандская собиралась. Чатное число делится пополам, и получается примитивный диалог. Обязательно нечетными. 3, 5, 7, 9. А уже в зависимости от обстоятельств выбирайте, сколько там вам. Вот. Всем огромное спасибо за игру. Спасибо. С Богом. Огромное.